Глава 109. ДНК полубожества. «Как ты это сделала?» — подозрительно спрашивает Джексон. Далила вздыхает, закатив глаза. «А как ты думаешь, от кого ты получил всю твою силу, Джексон?» «От твоего отца?» — она невесело смеется. «Не понимаю и никогда не пойму, почему все верят этой лжи, которую он нагородил, рекламируя себя. Ведь он всего-навсего обыкновенный вампир». Это справедливое замечание, и оно невольно наводит меня на мысли обо всем том, о чем у меня сейчас нет времени подумать. Особенно, когда королева вампиров всплескивает руками и говорит: «Ну, мы идем или нет?» «Что, так просто?» — с сомнением спрашиваю я. «Это слишком уж просто. Так, может быть, она выпускает нас только для того, чтобы нас опять сцапали Сайрус и его гвардейцы?» «Таков наш уговор», — раздраженно отвечает она. «Хотя, если ты хочешь сдать назад...» «Нет, мы не сдадим назад», — быстро говорит Мэйси. «Давайте поскорее выберемся отсюда, пока не вернулись Сайрус и Изадора». Далила снова поворачивается ко мне. «Сайрусу нужно использовать божественный камень в Кэтмире в полночь, во время затмения кровавой суперлуны, единственного в этом году». «В Кэтмире?» — спрашиваю я, и у меня щемит сердце при мысли о его руинах. «Кэтмира больше нет». Далила смотрит на меня, выгнув бровь. «Там есть алтарь. Он находится в конце дорожки к западу от Кэтмира, за огромным деревом. Больше я ничего не знаю. Но я бы посоветовала вам сделать то, что вы планируете сделать, до того, как он доберется туда». Я мысленно прикидываю разницу во времени между Англией, Флоридой и Аляской и то время, которое может уйти у нас на прохождение испытаний, и врать не буду, времени у нас в обрез. Но затем я пытаюсь напомнить себе о том, что будет неважно, стал он богом или нет, если я освобожу армию горгулий и задействую корону. Я смотрю королеве вампиров в глаза. «Спасибо, Далила». Я вижу, что ей некомфортно принимать мою благодарность. Это становится особенно заметно, когда она язвительно бросает в ответ: «Я жду, когда ты подаришь мне мое отмщение, и не более того». Я качаю головой, затем опять поворачиваюсь к моим друзьям и призываю их поспешить. Джексон и члены Ордена выходят первыми, и вместе с вампирами следует за Далилой, которая шагает по длинному темному коридору, идущему вдоль камер. Следом за ними Иден и Флинт выводят драконов. Она идет впереди, он замыкает группу, собирая отставших вместе с учителями, желающими помочь. А Даут и Колдер делают то же самое с человека-волками. «Ведьм и ведьмаков поведут Хадсон и Реми», — говорю я Мэйси, когда мы проходим в глубину камеры. «А мы с тобой поможем твоим родителям». «Спасибо». Она благодарно улыбается мне, и я наклоняюсь, чтобы помочь дяде Фину встать на ноги. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Теперь уже да», — отвечает он, хотя голос его звучит сдавленно, и он немного задыхается. Хотя видно, что ему больно, он поворачивается к моей тете и протягивает ей руку. «Пойдем, Равена. Благодаря нашей дочери и нашей племяннице, наконец, пришла пора вызволить тебя отсюда». Равена изумленно вскрикивает и позволяет Мэйси и дяде Фину поднять себя на ноги и повести к двери. Но идет она медленно и морщится при каждом шаге. «Давайте я вас понесу», — предлагает Хадсон, замыкающий группу ведьм и ведьмаков. «Я не хочу, чтобы вы больше страдали». Сначала мне кажется, что дядя Фин станет возражать. Видно, что он хочет сам вынести свою жену из этой тюрьмы. Но он сам слишком измучен. Видимо, мой дядя понимает это, поскольку он кивает и говорит: «Спасибо, Хадсон». Затем опять поворачивается к тете Равене. «Это пара Грейс, Равена. Его зовут Хадсон. Он не сделает тебе больно и поможет вывести тебя отсюда, если ты позволишь ему». Секунду мне кажется, что она скажет «нет». И если честно, я ее не виню. Она была заперта в этой тюрьме много лет, и наверняка и Сайрус, и многие его гвардейцы использовали ее в качестве боксерской груши. Так что если она не захочет, чтобы ее нес незнакомый вампир, я ее пойму и понесу ее сама. Но тетя Равена достаточно вменяема, чтобы понимать, что поставлено на кон. Поэтому она нервно смотрит на Хадсона, кивает и только чуть заметно вздрагивает, когда он берет ее на руки. «Я постараюсь нести вас аккуратно», — говорит он ей, и мы спешим к двери. «Но прошу вас, скажите мне, если я причиню вам боль». Она снова кивает, но все так же ничего не говорит. И вообще не издает ни звука, пока мы не подходим к железной двери. Но как только Хадсон пытается выйти из камеры, она вопит так истошно, будто ее режут. Он тотчас застывает и смотрит на меня, словно прося о помощи. «Мама, что не так?» — спрашивает Мэйси, подбежав к ней. «Где у тебя болит?» Мэйси переводит взгляд на Хадсона, но он только качает головой. «Я не менял положение рук и не понимаю, что случилось». «Вряд ли я могу выйти отсюда», — говорит она, и ее голос дрожит. И не мудрено, если учесть, сколько ей пришлось страдать. «Почему?» — спрашивает Мэйси, и в ее прекрасных голубых глазах видны слезы. «Мама, тебе больше ничего не грозит. Сайрус ничего тебе не сделает, но нам нужно идти». «Дело не в этом. Да, это Сайрус держит меня в темнице, но...» Она запинается и приваливается к груди Хадсона, как будто ей трудно даже говорить. И неудивительно, ведь она столько пережила. Но почему она закричала, как будто ее жгли огнем? «Мама, что?» — спрашивает Мэйси. «Скажи нам, что тебе нужно, и мы это сделаем, я тебе обещаю». «Я должна оказать Карге ответную услугу», — отвечает, наконец, тетя Равена. «Думаю, я не могу покинуть эту тюрьму, пока не окажу ее». «А какую услугу?» — спрашиваю я. «Мы сделаем это за тебя». «Это смелое обещание, я это знаю, но время уходит. Чем дольше мы будем мешкать, тем больше вероятность того, что Сайрус найдет нас. А у меня в рукаве нет других козырей. Никаких карт, которые можно было бы разыграть, чтобы вызволить нас из этой темницы». Тетя Равена смотрит на дядю Фина, и он кивает. «Они уже не дети, Ро. Наша дочь и ее друзья...» Его голос срывается, и он откашливается, прежде чем заговорить опять. «Они вершили дела, поистине повергающие в трепет. Должно быть, моя тетя верит ему. Или же у нее уже не осталось сил бороться, потому что она кивает. Затем шепчет. «Я должна доставить к ней ее дочь». «Ее дочь?» — врывается у Хадсона. Он потрясен. «У Карги есть дочь при дворе вампиров?» И внезапно все становится на свои места. Все. Сайрус имел связь не с ведьмой. Он имел связь с Каргой. И дочь Карги — это полубожество, как и я. Полубожество, как Изи. «Изи — ее дочь», — говорю я. «И моя кузина». У Хадсона округляются глаза, и я вижу, что он сложил фрагменты пазла так же, как я. «Почему у тебя такой встревоженный вид?» — спрашивает дядя Фин. «По крайней мере, теперь, когда нам известно, кто она, мы сможем придумать план, как заставить ее отправиться с нами». Мэйси смеется, но это не веселый смех. «Ты говоришь как человек, который никогда не пытался заставить Изадору Вегу сделать то, чего она не хочет делать. И это чистая правда. Потому что нам не только надо убедить Изи отправиться с нами. Нам необходимо сделать это до того, как она крикнет своему отцу, что мы сбегаем из тюрьмы».